Имре Кертес. «Без судьбы». Исполняет Станислав Иванов. В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня от занятий на весь день, по семейным обстоятельствам. Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал, отца забирают в трудовые лагеря. Больше классный наставник ко мне не цеплялся. Из школы я отправился не домой, а в нашу лавку. Отец сказал, они с мачехой будут ждать меня там. И добавил, чтобы я поторопился, вдруг буду нужен зачем-нибудь. Собственно, он меня и от школы поэтому освободил. Или, может, для того, чтобы я был рядом в последний день, когда он расстается с домом. Это он, правда, говорил раньше, еще утром, помню, когда звонил по телефону матери. Дело в том, что нынче четверг, а по четвергам и по воскресеньям я полдня после обеда должен проводить у нее. Но отец решительно сказал ей: «Дюрку, сегодня я не могу к тебе отпустить». Тогда он и произнес те слова. А может, и не тогда. Утром я ходил немного сонный из-за воздушной тревоги, которая была ночью, и не исключено, что-то путаю. Но в том, что он говорил, это я уверен. Если не матери, значит, кому-то другому. Отец и мне трубку дал ненадолго. Но что я сказал матери, не помню. Думаю, она даже обиделась на меня, потому что я не очень-то был с ней разговорчив, из-за того, что отец стоял рядом. В конце концов, сегодня мне ведь надо стараться ему угодить. Когда я уходил, мачеха тоже решила сказать мне несколько слов. В прихожей без свидетелей. Она, видите ли, надеется, что в этот день, такой печальный для всех нас, я буду вести себя надлежащим образом. Я не знал, что на это ответить, и промолчал. Но, кажется, мое молчание она восприняла как-то не так и стала толковать что-то в том роде, что она вовсе не сыновней мои чувства имеет в виду, сказав про поведение. Тут она знает, советы излишни. Она ни капли не сомневается, что такой взрослый мальчик, все-таки мне как-никак 15-й год, сам способен понять, какой тяжелый удар нас постиг. Так она выразилась. Я кивнул и увидел, что ей этого вполне достаточно. Руки ее потянулись было ко мне, и я уже испугался, что она собирается меня обнять. Но она не закончила движение, лишь глубоко-глубоко вздохнула, продолжительно, с дрожью. Я заметил, что глаза у нее слегка блестят от влаги. Мне стало неприятно. Потом я ушел. От школы до лавки я добирался пешком. Утро было солнечное, совсем теплое для начала весны. Мне хотелось расстегнуть куртку, но я подумал, все-таки ветерок дует, хоть и не сильный. Еще откинет на сторону полу, и желтой звезды не станет видно. А это не по правилам. Нынче в некоторых вещах надо быть осмотрительным. Наш дровяной склад находится недалеко от дома в переулке. Крутая лестница ведет вниз, в полумрак. Отца с мачехой я нашел в конторке, тесной клетушке, застекленной стеной, у подножья лестницы с освещением, будто в аквариуме. С ними был господин Шутё. Его я знаю еще с того времени, как он служил у нас счетоводом и занимался делами второго нашего склада, что под открытым небом. Недавно тот склад он у нас купил. Так, по крайней мере, мы всем говорим. Дело в том, что у господина Шутё с чистотой крови все в порядке. Желтую звезду ему носить не надо, и, как я понимаю, эта покупка всего лишь коммерческая хитрость. Теперь он отвечает за часть нашего состояния, но у нас пока сохраняется хотя бы доля доходов. Правда, сейчас здороваюсь я с ним все же не совсем так, как раньше. Ведь, что там ни говоря, в каком-то смысле он теперь выше нас. Отец с мачехой тоже стали с ним обходительнее. Он же упорно называет отца хозяин, а мачеху — милостивая сударыня, словно ничего не произошло, и не упускает случая поцеловать ей ручку. Со мной он тоже разговаривает в прежнем шутливом тоне. Мою желтую звезду он вообще вроде не замечает. Я встал у двери и зажмурился на минутку. В глазах еще плавали круги от яркого солнечного света. Взрослые продолжали прерванный моим приходом разговор. Кажется, они обсуждали что-то важное. Сначала я вообще не понимал, о чем идет речь. Отец, кажется, убеждал в чем-то господина Шутё, Как раз, когда я открыл глаза, тот ему отвечал. На смуглом круглом лице бывшего нашего счетовода с тонкими усиками и широкой щелью между двумя передними зубами бегали желтовато-красные, словно созревшие чирьи, солнечные зайчики. Следующую фразу снова произнес отец. Речь шла о каком-то товаре. Лучше всего, если господин Шутё сразу заберет его с собой. У господина Шутё возражений в общем не было, и тогда отец достал из ящика стола плоский бумажный сверточек, аккуратно перевязанный шнурком. Тут только я догадался, о каком товаре идет речь. В бумагу завернута была шкатулка, в которой лежали наши драгоценности и все такое. Думаю, товаром они это называли из-за меня, чтобы я не догадался. Господин Шутё тут же положил сверток себе в портфель, но потом у них произошел небольшой спор. Господин Шутё вынул было свою авторучку, чтобы написать расписку в том, что он взял товар на хранение. Он долго на этом настаивал, а отец только отмахивался, мол, не валяйте дурака, полно, мы же свои люди. Как я заметил, господину Шутё слышать это было очень приятно. Он даже сказал: «Я знаю, хозяин, вы мне доверяете, но в практической жизни для всего есть свой порядок. Все должно идти, как заведено». Он даже к мачехе моей обратился за поддержкой. «Не так ли, милостивая сударыня?» Но та лишь улыбнулась устало и ответила ему: «Ах, мол, такие вопросы пускай мужчины решают сами». Мне это стало уже немного надоедать, когда счетовод наконец убрал свою авторучку, но потом они принялись во всех подробностях обсуждать, как быть с этим складом, куда девать сложенное тут огромное количество теса. Я услышал, как отец сказал, что, мол, стоит поторопиться, а то власти спохватятся и не успеешь моргнуть, приберут процветающее дело к рукам. И попросил господина Шутё помогать в этих вопросах мачехе, у которой нет ни его опыта, ни его профессиональной сметки. Господин Шутё тут же повернулся к мачехе и торжественно заявил: «Это само собой разумеется, милостивая сударыня. Да мы и так постоянно будем с вами в контакте по всяким там отчетам». Наверное, он имел в виду тот склад, который уже, в общем-то, принадлежал ему. Уж не знаю, сколько прошло времени, наконец он стал прощаться и, сделав грустное лицо, долго тряс отцу руку. И при этом многословно объяснял, что в такой момент долгие речи вовсе даже не к месту, а потому лично он хочет сказать лишь одно слово, а именно: «До скорого свидания, хозяин». «Надеюсь, так и будет, господин Шутё», — ответил ему криво улыбнувшись отец. Тут мачеха открыла свою сумочку, вытащила носовой платок и поднесла его к глазам. В горле у нее что-то забулькало. Стало тихо. Ситуация была очень неловкой. У меня появилось такое чувство, что я тоже должен сейчас что-то сделать. Но все случилось как-то очень уж неожиданно. И ничего умного мне в голову не пришло. Я видел, господин Шутё тоже чувствует себя не в своей тарелке. «Ну что вы, милостивая сударыня», — сказал он, — «не надо так. Честное слово, не надо». Казалось, он немного испуган. Он наклонился и быстро приложился губами к руке мачехи, чтобы произвести обычный свой поцелуй. И сразу, едва разогнувшись, устремился к двери, я еле успел отскочить в сторону. Со мной господин Шутё попрощаться забыл. Когда он вышел, мы некоторое время молчали, слушая его тяжелые шаги по деревянным ступенькам лестницы. Ну вот, одной заботы меньше. Первым нарушил тишину отец. На что мачеха еще немного плаксивым голосом спросила: «Может, надо было бы все-таки взять у господина Шутё расписку?» Но отец ответил, что такая бумажка никакой практической ценности не имеет. Наоборот, хранить ее было бы даже рискованнее, чем саму шкатулку. И стал объяснять мачехе, что теперь нам нужно поставить все на одну карту, то есть полностью довериться господину Шутё. Хотя бы по той причине, что другого выхода у нас все равно нет. Мачеха замолчала, но потом возразила, что отец, конечно, прав, но ей все равно было бы как-то спокойнее, если бы в руках у нее была такая расписка. Но объяснить более или менее убедительно, почему, ей так и не удалось. Тогда отец напомнил, что пора заняться делами, которые еще ждут их, поскольку он выразился, время на месте не стоит. Он собирался передать мачехе всякую деловую документацию, чтобы та без него могла в ней разобраться, и чтобы торговля, пока он будет в трудовых лагерях, не захерела. Тут он обратил внимание на меня и задал мне несколько беглых вопросов. Легко ли меня отпустили с уроков? Еще что-то? Потом он сказал, чтобы я сел где-нибудь и вел себя тихо, пока они с мачехой будут разбираться с бухгалтерскими книгами. Вот только продолжалось это долго. Какое-то время я старался набраться терпения, заставлял себя думать об отце, вернее, о том, что завтра он уедет, и я, скорее всего, долго его не увижу. Но потом я устал от этих мыслей, и тогда, раз уж все равно помочь отцу ничем не мог, стал жутко скучать. Сидеть на месте мне тоже, в конце концов, надоело. Чтобы хоть как-то скрасить унылое ожидание, я встал и попил воды из крана. Они ничего не сказали. Спустя какое-то время я опять поднялся и пошел за штабеля досок справить малую нужду. Вернувшись, ополоснул руки над ржавой раковиной, обложенной кафелем, вытащил из школьного ранца пакет с завтраком, съел бутерброды, снова попил из крана. Они опять ничего не сказали. Я сел на свое место и еще долго-долго мучился от невыносимой скуки. Был уже полдень, когда мы, наконец, вышли на улицу. У меня снова замелькали перед глазами цветные круги, теперь из-за яркого света. Отец долго возился с двумя висячими замками, тщательно запирая их. У меня было такое чувство, что он намеренно тянет время. Потом он отдал ключи мачехе, поскольку ему они больше ни к чему. Я слышал, он это сам сказал. Мачеха открыла сумку, я испугался, что она опять достанет платок, но она только ключи туда положила. Они заторопились прочь, я за ними. Сначала я думал, что мы идем домой, но оказалось, что за покупками. У мачехи был длинный список всяких вещей, которые понадобятся отцу в трудовом лагере. Часть из них она приготовила еще вчера, остальное надо было купить. Когда мы шли по улице, все трое с желтой звездой, я чувствовал себя немного неловко. Будь я один, меня бы это лишь забавляло. С ними же вместе я просто глаза не мог поднять. Почему, трудно объяснить. Однако спустя какое-то время я об этом забыл. В лавках всюду было много народа, за исключением той, куда мы пришли за вещевым мешком. Тут мы вообще оказались одни. Воздух в ней был густо пропитан острым запахом новой клеенки. Старик, хозяин, тощий, желтый, но со сверкающими вставными зубами и с нарукавником на правом локте, и его толстуха, жена, держались с нами очень любезно. Они тут же вывалили на прилавок целую груду всякой всячины. Я заметил, что хозяин зовет жену деткой и посылает ее то туда, то сюда. Лавку эту я вообще-то и раньше знал, она находится недалеко от нашего дома, но бывать в ней мне еще не доводилось. Это что-то вроде магазина спортивных товаров, хотя продают тут и много всего другого. В последнее время даже желтую звезду собственного изготовления. Желтая ткань сейчас в большом дефиците. О наших звездах мачеха позаботилась вовремя. Если я правильно разобрался, они придумали обтягивать тканью картонную форму. Так, конечно же, получается куда красивей. Все шесть лучей выглядят ровными, одинаковыми, не торчат вкривь и вкось, как на иных домашних поделках. Еще я заметил, что у хозяев и у самих на груди красуется их собственная продукция. Можно было подумать, желтую звезду они носят только за тем, чтобы сделать ей рекламу у покупателей. Но тут как раз и хозяйка вернулась с товаром. Старик еще до этого у нас спросил, позволено ли ему будет поинтересоваться, не для трудовых ли лагерей мы делаем покупки. Мачеха ответила «да» для них. Хозяин удрученно покивал. И даже воздел к потолку свои морщинистые в пигментных пятнах руки, а потом скорбно уронил их на прилавок. Тогда мачеха сказала, что нам нужен вещевой мешок, и спросила, найдется ли таковой в лавке. Старик поколебался, затем произнес «для вас найдется». Я обернулся к жене. «Детка, принеси-ка со склада вещмешок для господина». Мешок нам сразу понравился, но хозяин послал жену еще за несколькими предметами, без которых, как он считал, отцу там, где он будет, не обойтись. Он вообще говорил с нами очень тактично и сочувственно, по возможности избегая слов «трудовые лагеря». Вещи, которые он нам показывал, в самом деле сплошь были полезные и практичные. котелок с герметически закрывающейся крышкой, складной перочинный ножик с множеством всяких инструментов, полевая сумка, еще что-то в таком же роде, что, как он вскользь заметил, у него всегда спрашивают в подобных обстоятельствах. Мачеха купила для отца перочинный нож. Мне он тоже понравился. Когда все, что нужно, было отобрано, хозяин скомандовал жене: «Посчитай». Старуха с трудом втиснула в кресло перед косым аппаратом свое грузное мягкое тело в черном платье. Хозяин проводил нас до дверей. Там, прощаясь, он сказал: «Почту за честь снова увидеть вас». А потом, доверительно наклонившись к отцу, добавил в полголоса: «Вы же меня понимаете, чтобы вы и я были живы и здоровы». Теперь, наконец, мы в самом деле направились домой. Живем мы в большом доходном доме, недалеко от площади, где проходит трамвайная линия. Мы уже поднялись на второй этаж, когда мачеха вспомнила, а хлеб-то забыли купить. Она достала карточки, и мне пришлось бежать в булочную. Перед входом была небольшая очередь. Отстояв ее, я попал сначала к белокурой полногрудой жене булочника. Она отстригала нужные квадратики. И потом передвинулся к самому булочнику, нарезающему хлеб. На приветствие мое он не ответил. Все в окрестностях знали, что евреев он терпеть не может. Потому он и хлеб мне швырнул, взвесив его кое-как. По-моему, там граммов на 20-30 было меньше, чем положено. Недаром говорили, что у него от пайков всегда остается много излишков. И я, заметив его злобный взгляд и быстрое движение, каким он сбросил с весов порцию хлеба, в тот момент как-то вдруг понял, что его нелюбовь к евреям справедлива и объяснима. Ведь относись он к ним как к обычным людям, его, наверное, грызла бы совесть, что он их обвешивает. А тут он поступает в согласии со своими убеждениями, действия его управляются какой-никакой, а идеей. Хотя действия эти, как я не без горечи подумал, могли бы быть и совсем другими, куда более для меня приятными. Домой из булочной я почти бегом бежал. Ужасно есть хотелось, и потому только на одну минутку остановился, встретив на лестнице Анну-Марию, которая как раз в припрыжку спускалась по ступенькам. Она живет с нами на одном этаже у Штейнеров, а с ними мы обычно встречаемся в последнее время каждый вечер у Флейшманов. Раньше мы с соседями не очень-то замечали друг друга, но теперь оказалось, что все мы товарищи по несчастью. Так что сам Бог велел посидеть вечером, обменяться соображениями, слухами, обсудить, что будет дальше. Мы-то с Анной-Марией разговариваем и на всякие другие темы. Так я узнал, что Штейнер, собственно, дядя ей. Дело в том, что ее родители как раз разводятся, а поскольку насчет дочери договориться еще не смогли, то и решили, пусть пока здесь побудет, чтобы ни у того, ни у другого. До этого она жила в интернате, по той же самой причине, по какой не так давно был в интернате и я. Лет ей тоже примерно 14. У нее длинная стройная шея. Под желтой звездой начинает формироваться грудь. Сейчас ее тоже послали в булочную. Еще она спросила, не хочу ли я где-нибудь ближе к вечеру поиграть в карты, вчетвером. С ней еще с двумя девочками, они сестры и живут этажом выше. Анна-Мария с ними дружит, а я их разве что в лицо знаю. Встречались на лестнице да в бомбоубежище. Младшая из сестер на вид лет 11-12. Старшая же, как сказала Анна-Мария, ее ровесница. Иногда, сидя в комнате у окна, что выходит во двор, я вижу, как она бежит по галерее напротив, спешит домой или из дому. Пару раз мы сталкивались и в подъезде. Я подумал, за картами мы могли бы поближе с ней познакомиться. Что до меня, я бы с удовольствием, но тут я вспомнил про отца. И сказал Анна-Марии: «Сегодня ничего не выйдет, сегодня мы с отцом прощаемся. Его в трудовые лагеря забирают». Тогда и она вспомнила, да, она дома тоже об этом слышала, дядя рассказывал. И сказала: «Ну тогда что ж, ладно». Мы немного помолчали, потом она спросила: «А завтра?» Я сказал: «Давай лучше завтра». Но и тут сразу добавил: «Если получится». Когда я пришел домой, отец и мачеха уже сидели за столом. Мачеха, доставая для меня приборы, спросила, не проголодался ли я. как волк, ни о чем другом не думая, сказал я, потому что так оно и было на самом деле. Она поставила передо мной полную тарелку, себе же едва плеснула чего-то. Но не я, а отец это заметил и спросил ее, что-нибудь случилось? Она ответила, мол, сейчас у нее желудок не способен никакую пищу воспринимать. Тут я и обнаружил свой промах. Правда, отец ее поведение не одобрил. Он стал говорить, что сейчас, когда ей так нужны силы и выдержка, поддаваться настроению ни в коем случае нельзя. Мачеха не ответила, зато я услышал какие-то непонятные звуки, а когда поднял глаза, увидел, что она плачет. Мне опять стало не по себе, я опустил взгляд в тарелку, но все же уловил краем глаза какое-то движение. Это отец взял ее за руку. Прошла минута, было совсем тихо. Когда я осторожно посмотрел на них, они сидели, держась за руки и глядя друг на друга, как это делают, скажем, мужчины и женщины в фильмах. Мне такое никогда не нравилось. Я и сейчас почувствовал себя неловко. Хотя, собственно, думаю, ничего тут особенного нет. Вполне обычное дело. Только я все равно не люблю. Сам не знаю, почему. В общем, когда они снова стали разговаривать, я с облегчением перевел дух. Они опять вспомнили господина Щутё, правда, ненадолго, только в связи со шкатулкой и со вторым нашим складом. Отец еще раз успокоил мачеху. По крайней мере, эти две вещи теперь, он уверен, находятся в хороших руках. Мачеха опять согласилась с ним, хотя вскользь снова вспомнила про гарантии. В том смысле, что да, конечно, конечно... Но ведь вся их уверенность ни на чем, кроме честного слова, не зиждется, и большой вопрос еще, достаточно ли честного слова в таких делах. Отец пожал плечами и ответил, что сейчас не только в коммерции, но и в других областях жизни никто ни о каких гарантиях не помышляет. Мачеха издала прерывистый вздох и тут же согласилась с отцом. Она уже сожалеет, что затронула эту тему, и попросила отца не говорить так и вообще ни о чем не думать. Но отец ее не послушался и стал вслух размышлять о том, как она, мачеха, будет справляться с заботами, которые теперь в эти тяжелые времена свалятся на нее, и как она разберется во всем этом одна, без него. Но мачеха ответила, дескать, почему же одна? Ведь рядом всегда буду я. Мы с Дюркой, продолжала она, будем помогать друг другу и заботиться друг о друге, пока отец не вернется и не будет опять с нами. Она даже повернулась ко мне и, чуть склонив голову к плечу, спросила: «Ведь так?» Она улыбалась, но губы у нее дрожали. Я сказал: «Конечно». Отец тоже посмотрел на меня, взгляд у него был мягкий, растроганный. Мне это как-то сильно задело, и чтобы сделать для отца что-нибудь, я взял и отодвинул свою тарелку. Отец, заметив это, спросил: «Что со мной?» Я сказал: «Аппетита нет». Я видел, мои слова приятны ему. Он даже погладил меня по голове. От этого прикосновения у меня тоже впервые за сегодняшний день что-то сдавило горло. Нет, не слезы, а что-то вроде тошноты. Мне хотелось, чтобы отца уже не было тут. Это было очень скверное ощущение, но я чувствовал его так отчетливо, что ни о чем больше не мог думать и совсем растерялся в эту минуту. Еще немного я готов был бы даже заплакать, но не успел. Пришли гости. Мачеха заранее нас предупредила, что они придут. «Будут только самые близкие», — сказала она. А когда отец было недовольно нахмурился, поспешила добавить: «Но они только проститься с тобой хотят. Их же можно понять». И вот в прихожей раздался звонок. Пришли старшая мачехина сестра и мамаша. Вскоре прибыли отцовы родители, дедушка с бабушкой. Бабушку поскорее усадили на канапе. С ней вечно беда, она в своих очках с толстыми, как увеличительные стекла, линзами почти ничего не видит. Примерно так же дело обстоит и со слухом. Но это не мешает ей деятельно участвовать во всем, что вокруг происходит. Так что хлопот с ней всегда по горло. Во-первых, приходится постоянно орать ей в ухо, а во-вторых, прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы не дать ей вмешаться, иначе потом последствий не расхлебаешь. Мачехина мамаша явилась в лихо заломленной шляпке конусом с полями. Спереди на шляпке торчало склоненное на бок перо. Вскоре, однако, шляпку она сняла, и показались красивые, хотя и редковатые белоснежные волосы, собранные на затылке в маленький, как орех, узелок. Лицо у нее узкое, желтоватое, глаза темные и большие. На шее под подбородком свисают две вялые складки кожи. Она похожа на какую-то очень умную и очень породистую охотничью собаку. Голова у нее постоянно чуть заметно трясется. На ее долю выпала задача упаковать вещевой мешок отца. В таких делах она признанная мастерица. Она тут же принялась укладывать вещи по списку, который дала ей мачеха. А вот мачехиной сестре мы никакого применения найти не смогли. Она намного старше мачехи и вообще словно бы совсем и не сестра, ей маленькая, толстенькая, личико словно у удивленной куклы. Она беспрерывно что-то верещала, иногда принималась плакать и еще всех по очереди обнимала, в том числе и меня. Еле удалось вырваться из ее мягких, пахнущих пудрой объятий. Когда, наконец, она села, вся масса рыхлой плоти легла на ее коротенькие ляжки. Да, и чтоб про отца не забыть сказать, он так и остался стоять возле канапе, где сидела бабушка, и терпеливо, с невозмутимым лицом, выслушивал ее жалобы. Сначала она тоже плакала, жалея отца, но собственные несчастья постепенно заставили ее забыть про него. Она жаловалась, что у нее все время болит голова, что в ушах стоит пульсирующий шум от давления. Дедушка, ко всему этому давно привыкший, помалкивал. Зато не отходил от бабушки ни на минуту, так и просидел рядом с ней до конца. За весь вечер я не услышал от него ни слова. Но каждый раз, когда взгляд мой падал в ту сторону, я видел его все в том же углу, который по мере того, как надвигался вечер, погружался в темноту. Вот уже света рассеянного, желтоватого, хватало лишь на его голый с большими залысинами лоб, да на горбинку носа. Глазницы же и нижняя часть лица тонули в густой тени. И только живой блеск глаз выдавал, что из своего угла, незаметный, он наблюдает за всем, что происходит в комнате. Я уже думал, что никого больше не будет, но тут пришла еще двоюродная мачехина сестра с мужем. Я зову его дядя Вилли, это его имя. У него что-то не то с ногами, и один ботинок он носит с более толстой подошвой, чем другой. Зато благодаря этому его не забирают в трудовые лагеря. Голова у него в форме груши. Сверху широкая, выпуклая и лысая, в щеках же, чем ниже к подбородку, тем уже. В семье, к его мнению, прислушиваются, потому что до того, как открыть букмекерскую контору, он занимался журналистикой. Вот и сейчас он пожелал сразу же поделиться интересными сведениями, которые узнал из конфиденциального источника и считал абсолютно достоверными. Он уселся в кресло, увечную ногу вытянул вперед, ладони с сухим шорохом потер друг от друга и сообщил нам: «Скоро в нашем положении ожидается коренной поворот, поскольку насчет нас начались тайные переговоры, которые идут между немцами и державами коалиции при нейтральном посредничестве. Дело в том, что немцы, — объяснил нам дядя Вилли, — теперь уже и сами видят, что положение их безнадежно на всех фронтах. И тут дядя Вилли высказал мнение, что мы, евреи Будапешта, оказались немцам очень даже кстати в их стремлении за наш счет выторговать у коалиции определенные выгоды для себя. А уж коалиция это ради нас пойдет, конечно, на любые уступки». Здесь он упомянул один, на его взгляд, очень важный фактор, который известен ему еще из журналистского опыта. Этот фактор он назвал «мировое общественное мнение» и сказал, что оно было потрясено тем, что у нас происходит. «Торг, конечно, идет жесткий», — продолжал дядя Вилли, — «и как раз в этом находит объяснение нынешняя суровость предпринятых против нас мер. Но что делать? Это естественное следствие большой игры, в которой мы, собственно говоря, представляем собой всего-навсего средство невероятного по своим масштабам международного шантажа». Однако дядя Вилли пояснил, что он, прекрасно зная, что в это время происходит за кулисами, рассматривает все это прежде всего как эффектный блеф ради того, чтобы повыше поднять цену, и потому просит нас лишь набраться терпения, пока события приведут к какому-нибудь результату. Тогда отец спросил его, можно ли ожидать этого результата к завтрашнему дню. И может ли он считать свою повестку тоже всего лишь блефом? И вообще, может быть, завтра ему вовсе и не стоит уезжать в трудовые лагеря? Тут дядя Вилли чуть-чуть смешался. Я ответил: «Ну нет, конечно, так речь не стоит», однако добавил, что совершенно уверен, отец мой скоро опять будет дома. «12-й час скоро пробьет», — сказал он, снова потирая руки, и еще добавил: «Будь я настолько уверен в какой-нибудь из своих ставок, я бы не был таким голодранцем». Он хотел было еще что-то сказать, но тут мачеха и ее мамаша как раз закончили упаковывать вещевой мешок, и отец встал, чтобы примерить, как он сидит на спине. Последним явился самый старший мачехин брат, дядя Лаёш. Он в нашей семье играет какую-то весьма важную роль, хотя какую точно я вряд ли смог бы определить. Он сразу пожелал побеседовать с отцом с глазу на глаз. Мне показалось, отец отнесся к этому без всякого восторга и, пускай в очень тактичной форме, постарался как можно скорее от него отвязаться. Тогда дядя Лаёш неожиданно переключился на меня. Он сказал, что хотел бы со мной немного потолковать, и, уведя меня в дальний угол комнаты, поставил там возле шкафа, а сам сел напротив. Начал он с того, что, как мне известно, завтра мой отец покидает нас. Я сказал, что да, мне это известно. Тогда он захотел услышать, будет ли мне его не хватать. Вопрос немного раздражал меня, но я все же ответил: «Ну да, само собой». Это мне и самому показалось недостаточным, и я быстро добавил: «Очень». На что он долго кивал, и лицо у него было страдальческое. Зато после этого я услышал от него кое-какие удивительные и интересные вещи. Он сказал, например, что нынешний печальный день подводит черту под тем периодом моей жизни, который он назвал «беззаботное и счастливое детство».